Эльфийский маг, кровавый эльф, глава 1, арест. Не успел я сделать и десяток шагов, как услышал доносившиеся слева звуки. Обернулся и увидел, что в мою сторону бегут городские стражники. Они были закованы в железные доспехи, на головах надеты шлемы с закрытыми забралами, в руках обнаженные мечи. Не добежав порядка 5 метров, стражи, раздвинув застывших в изумлении прохожих, обступили меня полукругом, и начальник стражи металлическим голосом произнес: «Министре Лейлой, ты арестован». «За что?» «За убийство темного посланника». Я, мягко говоря, удивился и приподнял бровь. Мало было мне того, что я только что еле-еле выкарабкался с того света, а вот теперь еще и в тюрьму посадить вздумали. За убийство посланника темной империи. Услышав последние слова главного стража, зеваки, стоящие вокруг, сразу же загудели. Солнечным эльфам весть о том, что один из них отправил какого-то темного в великое ничто, явно пришлась по вкусу. И уже через мгновение из толпы стали раздаваться одобрительные возгласы. Начальник стражи сразу понял свою ошибку, и пока невольные свидетели ареста не приступили к решительному освобождению арестованного, приказал подчиненным быстро вести меня в кузню. Подбежали еще стражи и стали оттеснять зевак, которые уже собрались в приличную такую группу и принялись скандировать: «Свободу Элою! Элой, наш герой!» И даже что-то вроде: «Элой, молодец! Все бы так! Элой, отдай свой посох мне!» Протянул руку начальник стражи. «Это зачарованный предмет, и он не передается», — вздохнул с сожалением я. «Тогда убери его к себе в индивидуальную сумку. После суда у тебя его оттуда изымут. Он и в сумку не убирается. Подозреваемый Элой, немедленно убрать посох в сумку, иначе мы применим силу», — неожиданно закричал начальник стражи, выхватив меч из ножен. «Да не убирается он, смотрите», — воскликнул я и, открыв висящую на плече котомку, направил на нее посох. Каково же было мое удивление, когда тот исчез у меня из рук и очутился в одном из слотов межпространственного хранилища. «То-то», — кивнул стражник и, показав направление, приказал: «Следуй вперед». «А куда мы идем?» «В кузню». «Зачем? Увидишь». «Вперед». «Так за что вы меня задержали-то?» — чуть придя в себя, попытался выяснить я, подталкиваемый конвоиром. «Как за что?» «За убийство, конечно. Есть свидетели, что именно ты убил темного курьера». «Не убивал я его. Там несчастный случай произошел. Это следствие установит», — отмахнулся глава стражи, которого звали Гэр, «от меня. Наше дело тебя было арестовать, заковать и доставить в суд». «В справедливый?» — поинтересовался я на всякий случай, заходя в огороженный тюремный двор. За забором было несколько мрачноватых серых построек. По центру стояло 3-этажное здание с решетчатыми окнами, которое и определилось идентификатором как тюрьма. Справа от здания пыхтела пузатыми мехами кузня, слева доносилось конское ржание, там располагались конюшня и склад. «Наш суд очень гуманный и самый справедливый, так что если ты не виноват, то извиняться и отпустит. Ну а если вина твоя будет установлена, то получишь по всей строгости закона». Зло ухмыльнулся лейтенант Гэр, подталкивая меня в спину. По каменной брусчатке, минуя небольшую ровную площадку, которую вполне можно было назвать плацем, прошли к кузне. Войдя внутрь, увидел 2 гномов, работающих у горна. Бородачи были одеты в кожаные фартуки на голый торс. При виде нас один из них, вероятно, сразу же все понял. Он положил молот и поздоровался. Лейтенант Гэр и гном отошли в сторону. До моего слуха донеслись такие слова, как: «Бухгалтерия, потом налоговик спросит, недостача была в прошлый раз». Глава стражи выругался, достал из-под брони лист, походную чернильницу, разложил письменные принадлежности на наковальне и стал что-то быстро писать. Через минуту он обмакнул в чернила большой палец и приложил его к правому нижнему углу исписанного листа. «Так-то оно лучше будет, господин лейтенант королевской стражи». «Поспокойнее», — буркнул гном, убирая полученный документ в карман фартука. «Ну, так где тут арестованный, этот? А ну, гражданин хороший, иди сюда. Сейчас мы тебе браслетики подберем». С этими словами он нагнулся, вытащил из-под верстака кандалы и наручники. «Иди, не бойся, сейчас в раз по тебе подгоним». Через 1/4 часа я, словно заправский преступник, под конвоем, в наручниках и ножных кандалах был доставлен в здание суда, которое находилось на 3-м ярусе. Так как вели меня прямо через весь город, горожане, естественно, обсуждали, за что меня могли задержать. К сожалению, к этому времени никого из давешних моих защитников, которые совсем недавно так рьяно поддерживали меня, уже не было, поэтому основная масса зевак выражала всяческое приветствие стражи и ругала меня. В тюрьму разбойника Илая, душегуб Илай получил по заслугам, и даже принести его в жертву древу. В общем-то, реакция их была закономерной. Раз стража ведет кого-то в кандалах, значит, тот преступник. А раз тот преступник, значит, совершил преступление против граждан этого города. Казнить его, вот и все. И нечего возиться с такими иродами. Именно такое общее мнение небезосновательно выражала толпа прежде милых горожан, что стояли возле домов вдоль улицы, по которой меня вели. Но, к счастью, конвоиры не пошли на призывы толпы и не допустили суда линча. Вскоре мы были у трехэтажного здания правосудия. В связи с поздним временем судья, явно спешившая домой, даже особо разбираться не стала, сказав, что преступление, совершенное мной, очень тяжелое, требует долгих часов анализа, поэтому пока я задержан на трое суток до выяснения всех обстоятельств случившегося. Не знаю, администраторы запрограммировали эту непись на такой скорый приговор, или клятые эскины шалили, но то, что правосудием здесь и не пахнет, изрядно напрягло. И это, естественно, меня крайне возмутило, после чего я выдвинул не только категорический протест, но и рассказал о своем стопроцентном алиби. Я всего 10 уровня, а курьер был, как мне говорили, что-то около 180-го, и следовательно, я не мог его чисто физически одолеть, даже если бы очень этого захотел. Казалось, данные аргументы должны были подействовать на приговор, но, увы, этого не случилось. Судья преклонного возраста по имени Лилитель неизбежная внушительно ответила в том смысле, что волшебный мир Эллиры – это мир огромных возможностей и что тут может быть все что угодно. Я попытался еще раз доказать нелогичность обвинения, но блюстительница закона меня уже не услышала, а, подняв молоток, ударила по столу три раза и приказала охранникам. Подозреваемый в совершении преступления министрель 10 ранга Элай арестовывается и помещается под стражу на 3 дня. Приговор вступил в силу. Подозреваемого увести. Охранники открыли дверь клетки, в которой я находился в зале суда, проверили наручники и кандалы, наложили заклинание немоты и повели меня назад в тюрьму. По дороге к месту заключения все повторилось вновь, как и было полчаса назад. Недовольные местные жители выражали свой праведный гнев по отношению к преступнику, иногда кидаясь в меня помидорами и клубникой, поля которой располагались чуть ли не по всей округе. Благо идти до тюрьмы было не так далеко, поэтому попали в меня всевозможными овощами и ягодами всего раз 20. Зайдя в большое каменное здание, построенное, как и многое в этом городе, в средневековом стиле, остановились у дежурного, где мне предложили сдать все находящиеся у меня в инвентаре предметы. «У меня нет ничего», — соврал я, ибо был на всех зол и не хотел облегчать работу стражей. «Правда, это важно», — сказал дежурный. «Арестованным нельзя при себе ничего иметь. У вас действительно там ничего такого нет, ни такого, ни сякого», — съязвил я. «А вещи, что надеты на вас, снимайте их, они не снимаются, заколдованы, и отдать вам я их тоже не могу, честно, честнее не бывает». «Ну, раз так», — переглянулся он с другим охранником, — «то тогда сдайте золото, оно вам в узилище не пригодится. А с чего вы взяли, что оно у меня есть? А разве нет?» – удивился тот. «Нет, я новичок и золото еще не заработал». «Да что ты с ним разговариваешь?» – поморщился один из стражей. «Видно же, что врет. Зови гоблина-инженера, пусть свой отбиратель включает, тот вмиг все из сумки вытащит». «Не отбиратель, а изыматель», – поправил его дежурный и добавил. «Только нет сейчас инженера, он в Нейрин за запчастями для своего изобретения уехал, приедет только завтра, ГМ, и что тогда нам делать? А я знаю, думаю, что вариантов у нас нет, придется его без досмотра в камеру поместить, а если он чего-то там натворит, как, он же маленького ранга, если будет буянить, то усмирите. Неужели вы одного практически безрангового бессмертного усмирить не сможете? Вы же его на 30 рангов выше. Не волнуйтесь, господин дежурный. Надо будет, усмирим», — пробасил второй охранник. «Вот и хорошо. А завтра инженер как приедет, так этого беса и выпотрошим, раз он по-хорошему не хочет», — заключил дежурный и воскликнул, словно вспомнив. «И кстати, может, даже завтра все и закончится с ним». При этих словах я похолодел. «Неужели решили казнить? За что? Почему, господин дежурный?» — поинтересовался первый конвоир. «Потому что завтра к нам прибывает королевский коронер. Министрель Лилай совершил резонансное преступление, и этим делом сразу же заинтересовались наверху. Это хорошо. Возможно, господин коронер разоблачит этого преступника, и тогда его переведут от нас в столицу. Вот и я на это надеюсь, улыбнулся дежурный и приказал меня увести. Я его отведу, сказал первый охранник и велел мне идти вперед. Спустились в полуподвальный этаж, прошли по коридору и остановились у одной из дверей, очевидно, ведущих в камеры. Элой, сейчас никого вокруг нет, поэтому скажи, пожалуйста, зачем ты убил посланника? Посмотрев по сторонам, произнес конвоир по имени Старый Тиль. Я уже 100 раз повторял, это случайно вышло, и я его не убивал, ответил я, удивившись такому любопытству сопровождающего. Ладно, проверим, прищурился тот, открыл дверь камеры и скомандовал. Проходи. Не успел я сделать шаг в темноту, как дверь со скрипом захлопнулась за моей спиной. Старый Тиль закрыл засовы, что-то буркнул и, насвистывая себе под нос какой-то незатейливый мотив, направился прочь от моего места заточения. С каждой секундой его насвистывание, позвякивание ключей и шаги слышались все дальше и дальше, пока вовсе не стихли, и я остался наедине с тишиной. Выдохнул и посмотрел в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то, но сделать это было проблематично. Дело в том, что, когда меня сюда вели по коридорам, на стенах там горели факелы и было относительно светло. Сейчас же, когда я со света попал в неосвещенную камеру, окружающая меня тьма казалась воистину кромешной. Халатненько, неожиданно раздался голос из темноты. Что, от неожиданности вздрогнул я и, не понимая, послышался ли мне голос или нет, прижался спиной к двери. Я говорю, халатно относится к своей работе. Камеру не проверили, а просто запустили новенького, вот и все. А вдруг тут не все гладко, как охранникам хотелось бы, или окажется, что тут уже никого нет, вновь произнес голос, и в этот момент в одном из углов камеры, что находился на противоположной от меня стороне, зажегся тусклый свет. Глаза заслезились, но я сумел рассмотреть того, кто его зажег. Одетый лишь в нижнее белье полуголый эльф сидел в позе лотоса и держал в руках небольшой масляный светильник. Зрелище казалось странным. Решил воспользоваться возможностью и обвел взглядом место, где нахожусь. Квадратная по форме камера была площадью около 9 квадратных метров и относительно сухая. Во всяком случае, сыростью не пахло. Полукруглый свод, потолки, стены построены из серого кирпича. Каменный пол покрыт соломой. В одной из стен, под потолком, обнаружилось небольшое окно. Сквозь его решетку было видно звездное небо. Не зная, как себя лучше тут вести, решил показать свою вежливость и поздороваться. «Здравствуйте! И тебе не хворать, путник!» произнес эльф и, чуть кашлянув, добавил, проходи, располагайся, где душе угодно, не волнуйся, я тебе не помешаю, так как скоро ухожу, вас отпускают, поинтересовался я, чуть пройдя вперед, нет, негромко засмеялся тот, я просто изыду из этого несправедливого мира, речь эльфа была необычной, но я вычленил из нее важные моменты, во-первых, обращение путник было принято у НПС, то есть не игровых персонажей. Во-вторых, этот странный эльф сказал про другой мир, а это могло означать, что, вполне возможно, из этого мира есть официальный выход в другие миры. А раз это так, то, может, это мой шанс на спасение. Сообразил я и решил приложить все силы, чтобы узнать, как мне выйти из игры, пусть даже в другой, более далекий от земли мир. Я еще ближе подошел к узнику и уже смог различать черты его лица, которой подсвечивал фонарик. Казалось, что он мне ровесник, то есть на вид ему было около 18-20 лет. Эльф же тем временем приоткрыл один глаз и сказал, что опять застыл посреди камеры. «Проходи, не стой столбом, займись делом, чего время зря теряешь?» «Да, я не то чтобы теряю», — культурно кашлянул я, посмотрев на пол в паре метров от узника. Убедился, что там относительно чисто, и, присев на солому, спросил, а вы сейчас куда-то собрались переходить, в свой, ГМ другой мир, можно и так сказать, перехожу из одного узилища скорби в другое, согласился тот, а что, в том вашем мире несправедливость тоже есть, зацепившись за последние слова собеседника, я стал аккуратно выведывать информацию, о, сколько угодно много, хохотнул эльф, у нас ее, возможно, даже больше, чем здесь, это плохо, мне совершенно не хотелось попадать туда, где может быть еще хуже, чем в этом чертовом мире Эллеры. Этот мир я уже более-менее, хоть чуточку, но узнал. А что творится в мире этого странного эльфа, Даже предположить было сложно. Вдруг там самый настоящий ад, и тогда я точно пропаду. Так и не добравшись домой, говоришь, плохо, наверное, ты прав. Но что делать, жизнь сложная штука. Но жить-то как-то надо, раз уж эта жизнь была нам дадена. Тем временем, пожав плечами, продолжил сокамерник. Открыл второй глаз и спросил, а чего ты меня все на вы да на вы? Тут так не принято, тут все братья, поэтому только на ты и никак иначе. Хорошо, будем на ты, кивнул я. Так каков тот твой мир, расскажи, пожалуйста. Тот мир, удивился эльф, ты о чем? О вашем, ГМ, в смысле, о твоем мире, о том, в который ты хочешь отсюда перейти. Я, перейти в какой-то свой мир, ГМ, ну а ты, что, туда переходить не будешь? Я пока не знаю, мало информации, чтобы принять столь судьбоносное решение. Я бы с удовольствием узнал побольше подробностей. Каких подробностей? Ну, например, там, в том мире, хорошо, да как везде, пожал плечами пришелец из другого мира. Кому-то хорошо, кому-то не очень. А в твоем мире телепорт на нашу Землю есть? Из него можно попасть на третью планету от Солнца? Чего? Ты троллишь, что ли? Так, нет, замотал я головой. Это не шутка. Я просто хочу узнать условия жизни в том мире. Откуда ты? Так, а ты что, не оттуда? Это же вроде бы твой мир тоже. Нет, мой дом Земля. Я там живу. Там мой мир. А мой где, на Марсе, что ли? Ты чего, с Луны упал? А там разве уже есть жизнь? Удивился я. Где есть жизнь? На Луне? Также удивился пришелец. Мы посмотрели друг на друга взглядами, полными непонимания. Так, надо еще раз вернуться к началу разговора, наконец решил нарушить молчание эльф. Согласен, кивнул я и, решив налаживать контакт с чужим разумом, произнес, я с Земли, а ты, а откуда же, блин, еще с большой медведицы, что ли, я тоже с Земли, тут других нет и быть не может. Насколько я понял, контакт с разумной жизнью во Вселенной откладывается на неопределенно долгий срок. Человечеству сейчас не до космоса, оно все целиком, от млада до велика, устремилось в виртуал, вскрикнул собеседник, озадаченно осмотрел меня с ног до головы и с сомнением в голосе произнес, ты чего, глюкнутая непись, что ли? Я, нет, я не непись, я, можно сказать, игрок. Тогда почему ты про реал говоришь, ваш мир, если ты тоже из реала? Кстати, откуда? Из Москвы. А ты? А я из Самары. Знаешь такой город? Вот там я и живу, улыбнулся эльф и, протянув руку, представился. Будем знакомы. Маг воздуха, магастер. Министрелилой, ответил я на рукопожатие. Очень приятно, сказал тот. И мне, кивнул я, немного расстроившись, что это игрок, а не инопланетянин. Собеседник же тем временем улыбнулся и произнес, ну, Элой, рассказывай, за что ты тут оказался? За убийство, тяжело вздохнул я, шмыгнув носом. О, ничего себе, и кого же ты умудрился убить, будучи в нубской локации? Какого-то курьера темного посла? Кого, курьера гонишь, такого не может быть, они все 150 уровня и выше, мой оказался 180-го, грустно пояснил я. И чего, сколько дало опыта? Не знаю, я не считал, но четверть уровня дало, должно было дать, дало 9 уровней, а сколько там опыта было, я не считал. Сколько 9, да ты прикалываешься, ошарашенно прошептал маг. Хочешь верь, хочешь не верь, пожал я плечами. Если это правда, если все, что ты говоришь, правда, то ты нашел баг в игре. Чуешь, чем это пахнет? Глава 2. Баг, чит или фича? Что за баг? Сбой программы, решил уточнить я. Что-то типа того. Он победно на меня посмотрел. Представляешь всю грандиозность этого события? Нет. Тогда включи фантазию и представь, что это значит. Я не стал даже пытаться это сделать, ибо не знал, что вообще нужно представить. Подождав с минуту, маг тяжело вздохнул и, видя мое искреннее непонимание, стал пояснять. Если ты не в курсе, то разработчики заявили, что никаких багов в их мегапродвинутой игре нет и быть не может. Что, мол, их новейшие искины настолько круты, что моментально исправляют любой дефект, приближая этот волшебный мир Эллиры к абсолютному совершенству. Ты же утверждаешь, что на своем нубском ранге такое натворил. Кстати, какой ты уровень? 10-й? Ну, так вот, то, что ты смог убить непися в 15-20 раз выше, чем ты представляешь, какой это скандал? Представляю смутно, вздохнул я и, обведя камеру рукой, добавил, но чувствую его очень хорошо. Да это все мелочи жизни, отмахнулся Магастер, перейдя на шепот. Как закрыли сюда, так и выпустит. Тем более, что с темными у нас сейчас вот-вот война начнется. Но я тебе не об этом толкую, а о том, что ты своим убийством, если ты, конечно, не врешь, показал корпорации, что хвалебные оды о шедевральности их бесподобной игры есть лишь рекламная кампания и фарс, а на самом деле в их детище имеются глобальные косяки и ошибки, на которые они просто не хотят обращать внимания. Кстати, ты репорт в техподдержку кинул? Что кинул? Ну, кинул ты жалобы в техническую поддержку Эйлеры, мол, обнаружил баг, мол, примите меры. Кинул или нет? Нет. А надо? Не стал я говорить, что физически не могу этого сделать. Вопрос сложный, хитро прищурился сокамерник. Выявленный тобою баг может тебе причинить как непоправимый вред, так и огромную пользу. Ну, вред я, сидя в камере, уже ощутил. А польза от этого какая? Настоящий вред ты еще не прочувствовал. По большому счету за использование такого бага тебя просто могут забанить навсегда. Но он поднял указательный палец вверх. С другой стороны, банить тебя они не имеют права. В аннотации к игре говорится четко. Это лучшая игра, которую когда-либо создавало человечество. В ней нет и быть не может ни одного бага или чита. Это их слова. Так что, по идее, навсегда забанить не должны. Ты намекнула о пользе от этого. А можно узнать, в чем она конкретно может состоять. Напомнил я. Так это же очевидно. Прокачка, набор опыта. Ты маленький, поэтому опыта тебе пришло мало. И хотя для тебя это много, но поверь, это по большому счету мизер. У вас просто оказалась большая разница в уровнях. Ведь ты был всего лишь первого уровня, а он 180-й. Разница гигантская, поэтому тут на полученный опыт идет штраф. Чем меньше разница, тем меньше штраф и, соответственно, больше опыта. Например, сейчас ты 10-й, и если бы ты этого темного завалил именно сейчас, то опыта тебе насыпало бы больше, уровня эдак до 25-го. Понял? Ну, так в общих чертах. Эх ты, нуб, которому несказанно фартануло, хмыкнул маг и продолжил размышления. Так вот, если тебе, даже при таком штрафе, так много опыта дало, то чем выше уровнем будет игрок, который сможет отправить в великое ничто курьера, тем больше опыта он получит. Такая прокачка для высокоуровневых игроков суперхайп-контента, это же воистину зло. Он запнулся на полуслове, так и не договорив, и поинтересовался. Кстати, как, говоришь, ты его убил. Я посчитал, что эту информацию не стоит скрывать. Наверняка темные обязательно учтут смерть посланника и примут контрмеры. К тому же я вообще не намеревался никого отправлять в то самое великое ничто. Мне домой надо попасть. А если это не получится сделать так сразу, то неплохо было бы завести тут друзей или хотя бы приятелей, которые могли бы помочь и выручить в трудную минуту. Поэтому, решив, что терять мне нечего, взял да рассказал историю, произошедшую на мосту, практически целиком. «Слушай, а с уровнями ты ведь новые умения, скиллы, не получил?» «Так», — угадал он. «Да», — кивнул я, — «только 5 незаполненных пустых иконок открылось. Мне кажется, когда я выучу умения, то они появятся на тех местах. Правильно тебе кажется. Одно умение на увеличение магической и физической защиты, другое на увеличение магической и физической атаки, третье на увеличение наносимого критического урона или на шанс его срабатывания. Это зависит от твоего класса. Надо в гайдах уточнить. А вот остальные два вообще не помню. Скорее всего, оборонительные, что-то типа слепа. Ну, сна то есть и тому подобное. А как мне их выучить? Можешь помочь? Ха-ха. «Ты тут, что ли, собрался их учить?» — хохотнул сокамерник. «Это тебе к мастеру новичков надо, а не получится. И это, кстати говоря, проблема. Дело в том, что перед тем, как учить новые умения, тебе необходимо знать первоначальные умения предыдущего уровня. Их тебе должен был дать глюкнутый учитель, что обитает у великого древа Игдрасиль. А так как он тебе их выучить по причине глючности не помог, то для активации тебе нужно попасть в столицу». Только там есть мастера, которые смогут помочь раскрыть класс и обучить умениям с 1 по 9 уровень. После этого, вплоть до 20 уровня, обучать умениям тебя будет Сангилил, местный уличный бард в этом задрипанном городишке. Кстати, он живет фактически на улице, и конкретного места обитания у него нет, так что его еще поискать придется, прежде чем он начнет учить. Уже доводилось видеть этого бродягу? Да, видел. Он у лестницы сидел. Ага. Иногда там, иногда у центрального дерева, иногда у таверны, а иногда вообще фиг знает где. Ясно, спасибо, что подсказал. Значит, как выйду отсюда, буду пробовать попасть в Эльфград. Другого-то варианта, как я понимаю, у меня нет. Правильное, но очень сложно осуществимое желание, посочувствовал Магастер и вернулся к предыдущей теме. Так в каком месте у тебя произошла встреча с каретой темного, я рассказал и где, и когда, и во сколько. Не рассказал лишь только о том, каким образом были убиты посланник, кучер и лошади. Информации я не жалел, надеясь, что взамен тоже получу информацию. И не жалел я ее потому, что она мне была попросту не нужна. Да, вполне возможно, что когда-нибудь я смог бы воспользоваться ею и, исходя из этого, придумать эффективный способ прокачки или обогащения, но сейчас мне совсем не до того. Сейчас больше всего на свете мне необходимо подружиться с игроком, который был магом, а значит, умел открывать порталы и, вполне возможно, мог открыть мне портал, ведущий домой. Все время, пока я говорил, сокамерник, кивая, что-то бубнил себе под нос, прикидывает, как лучше этот баг использовать. Ну и пусть пользуется, мы же светлые, так пусть он темных уничтожает. Глядишь, мир чище станет, подумал я, совершенно забыв, что вообще-то я не светлый солнечный эльф, а кровавый, и к тому же уже нахожусь на службе у темных. Закончив свой рассказ, ожидающий посмотрел на мага. Тот еще пару минут постоял, еле слышно бормоча себе под нос, и, подняв на меня глаза, спросил: «Ты об этом никому не рассказывал? Я же уже говорил, нет, ты первый, вот и не рассказывай, а то бан получишь еще», — припугнул меня он. Его слова меня совсем не напугали, ибо баном в этом мире для меня могла быть только физическая смерть. Админом в этом плане я был пока не подвластен. Маг, вероятно, понял, что я его намерение использовать баг в своих явно корыстных целях раскусил, поэтому негромко и, казалось бы, доверительно произнес: «Не волнуйся, Элай, как только я придумаю, как нам с этой темы заработать, то обязательно тебя извещу. Навар поделим поровну, 50 на 50, я не обману, я честный человек». «Хорошо», — кивнул я, в душе возрадовавшись, что немного уважения мага уже заслужил. Чтобы прервать неожиданно наступившее молчание, решил поинтересоваться: «А ты за что тут сидишь, или это тайна?» «Тайна? Да нет, во всяком случае, теперь это уже точно не тайна. Сижу я тут за неприкаянных, тьфу ты, то есть за несгибаемых. Слышал про таких?» «Нет». «Энда, тяжелый случай. А вообще скажи, тяжело играть в самую продвинутую игру на планете и быть настолько нубом? Ну почему нельзя перед тем, как залезть в капсулу, почитать форумы и гайды, коих, к великому счастью, в интернете видимо-невидимо? Зачем тупить-то на каждом шагу? Да просто вот так получилось». Я неопределенно пожал плечами. «Получилось у него», — буркнул он. «Ты хоть сам-то понимаешь, что из-за своей лени ты теряешь часть атмосферы игры?» «Я вижу, что не понимаешь». «Понимаю. А раз понимаешь, то тогда почитай. Наберешься хотя бы самых основ этого мира. Пока же скажу, что они, несгибаемые, уже все форумы своим нытьем, простите, закакали. Неужели ты об этом не слышал ничего?» «Неа. А ты сам-то форумы по игре хоть какие-то читал?» «Если честно, то нет. Я вообще не ожидал, что сюда попаду. Я по телевизору рекламу видел, и все». «Ха. Никак вот такого конца он не ожидал», — засмеялся Магастер, вспомнив детскую песенку. «Ну ладно, раз делать все равно нечего, а времени немного есть, поясню тебе лор игры. Кого? Ой, блин», — покачал головой собеседник и, посмотрев в потолок, со вздохом добавил: «Боги, скажите, зачем вы ко мне в сокамерники определили очередного полного нуберу? А ведь он же 10-й левел». Маг посмотрел на меня и, вероятно вспомнив, как именно я получил эти самые левелы, кивнул: «Ладно, ленивый Элай, сейчас я тебе все растолкую. 10 минут у меня есть». Я устроился покомфортнее, разумеется, насколько это было возможно в данных условиях. Итак, лор – это история вселенной игры, ее культурные традиции, ее закон, ее атмосфера и так далее. И лор этот ты почитаешь в интернете сам. Поверь, играть тебе станет намного легче, если ты знаешь и принимаешь историю этой вселенной. Ты будешь примерно представлять, где могут возникнуть подводные камни, и сможешь попробовать в этих местах подстелить соломки. Опять же, общение с НПС для тебя в разы облегчится. Ведь NPC, когда с ними разговариваешь и выбиваешь задания, словно чувствуют, далек ли ты от этого мира или нет. И чем ты к миру ближе, тем охотнее к себе располагаешь местных жителей. А от них, как ты понимаешь, зависит тут многое. Они и кормят, и поят, и стирают, одевают, и квесты дают. Так что чем больше ты вживешься в волшебный мир Эллиры, тем лучшие отношения ты сможешь наладить с НПС. И процесс этот может зайти настолько далеко, что местные даже могут тебя начать считать одним из своих. А это, как ты понимаешь, открывает множество дорог и возможностей, в том числе и для получения раритетных и эпических заданий, за выполнение которых выдаются соответствующие сложности награды. Так что читай об игре как можно больше, ведь если ты хочешь достигнуть высот суперхайп-контента, то придется качаться не один год. А сколько конкретно? У всех по-разному. Это зависит от времени, проведенного тобой в игре, желания и, разумеется, экипировки, хмыкнул маг. Ну если так, навскидку. Если особо напрягаться не будешь, то лет за 5-7 выкачаешься до 80-го. А во, так долго, а ты как хотел, прокачка сложная, времени жрет много. Так что, если без напряга, то срок, что я назвал, вполне реален. Сам посчитай. А если ускориться, есть способы прокачаться быстрее? Конечно есть. Вновь усмехнулся он. Проводи в игре как можно больше времени, всегда покупай только самую лучшую для своего уровня экипировку, обязательно используй лучшие снадобья, эликсиры, кулинарию и напитки, а также обязательно найди таких же целеустремленных и богатых, как ты, игроков. Без постоянной группы, в одиночку, уже на мидл-контенте качаться станет очень тяжело, а если найдешь группу, то кач будет проходить без проблем. Так что, если все, о чем я сказал выше, у тебя будет в достатке, тогда, возможно, при должном усердии и стечении обстоятельств срок твоего выхода в суперхайп-контент снизится лет до 4. Жесть. Ошарашенно прошептал я. А то, главное, помни, что эта игра не на один месяц или год. Это надолго. Быть может, на всю жизнь. Так нафига качаться и вообще в это играть, если до топ-контента, как ты говоришь, минимум 4-5 лет. А что тебе на топ-контент-то спешить? Хмыкнул Магастер. Играй себе и играй тут. Нет, конечно, на больших уровнях играть интереснее из-за того, что возможностей и опций там намного больше. Но и в других, менее хайлевильных локациях тоже много чего интересного есть. Делай что хочешь. Хочешь охотиться соло, хочешь в группе, хочешь в инсты ходи, хочешь рыбач, хочешь занимайся кулинарией, шей, паши, добывай пух или металл. Полная свобода действий. Есть локальные арены, есть мировой ПВП, разные состязания, спортивные игры, скачки на кабанах, на страусах, и даже я слышал, что собираются устроить гонки на кроколисках. Как они это сделают, я не знаю, тем не менее будет интересно посмотреть. Также к услугам игроков есть тотализатор. Этим занимаются гномы и гоблины, открывая во всех локациях подпольные букмекерские конторы. Я даже не знаю, чего в этой игре нет. Наверное, только одного, официального казино. Но ходят слухи, что продлится это недолго, ибо гоблины уже отправили нужные заявки и пытаются опередить в этом деле гномов, которые эти заявки подали еще раньше. Поговаривают, что решение корпорации вот-вот будет принято. Ну а после этого в нашей игре будет вообще все, что душе угодно. Круто, согласился я и, поняв, что судьба свела меня со сведущим человеком, спросил, а ты не знаешь, почему некоторые вещи серым цветом бывают, а некоторые белым или даже зеленым? Я в лавке видел, там разные продают. Эх, нуп-нуп, ну вот что стоит уделить полчаса на прочтение гайдов по игре, ведь это несложно, всего 30 минут, и ты узнаешь, как не делать тупые глупости и не утомлять людей бестолковыми вопросами, вновь пожурил меня сокамерник. Я понял, что магу, вероятно, надоело отвечать на мои вопросы, поэтому я вздохнул, опустил голову и закрыл глаза, стараясь сосредоточиться и попробовать проанализировать услышанную информацию. Но сделать мне этого не дали. «Эй, ты чего замолчал? Обиделся, что ли? Забей. На обиженных воду возит. Я сегодня добрый. До конца медитации еще 15 минут, поэтому, так уж и быть, расскажу», — произнес маг и, увидев, что я снова готов слушать, принялся рассказывать мне о градации вещей. Как оказалось, вещи, шмот, броня, экип, эквип, экипировка — это суть одно и то же. Более того, все вещи, обладающие волшебными, магическими свойствами, были разных цветов, делясь по световому спектру. Серый цвет означал, что эта вещь худшая из подобного класса вещей. Копеечный мусор, по сути. Белый – обычная вещь, зеленый – обычная вещь с одним магическим свойством, синий – волшебная вещь с двумя магическими свойствами, фиолетовый – эпическая вещь с четырьмя магическими свойствами, красный – раритетная вещь, вещь с одним магическим свойством и одним навыком, золотой – мифическая вещь, вещь с пятью магическими свойствами и с одним дополнительным магическим навыком, белый – с бирюзовыми прожилками, божественная вещь, вещь с десятью магическими свойствами и пятью магическими навыками. Также есть еще растущие вещи, продолжил рассказ Магастер. Такие предметы повышают свой уровень вместе с уровнем твоего персонажа. Они имеют малиновый цвет. А зачем это? Не понял я. Ну ты голову-то включай хоть иногда. Тебе же нужно убивать монстров эффективно, а для этого необходим хороший шмот. По-другому никак. В плохой броне и с деревянным оружием монстров ковырять замучаешься. Да и в группу на охоту брать не будут. Поэтому народ постоянно мучается, выбивая еще более хорошую экипировку с мобов, или загоняет денег из реала и покупает ее за золото на рынке. Хорошие шмоты, топовые пушки стоят дорого, а часто очень дорого. Вот и прикинь, сколько ты за 5 лет денег сэкономишь, если экипировка будет расти вместе с тобой, увеличивая свои характеристики и, соответственно, твои тоже. Да, наверное, ты прав, вздохнул я и, почесав за ухом, резюмировал. Какая морока с этой экипировкой? Ха, не то слово. Но погоди, это еще не все, хохотнул собеседник. Самая заморочка впереди. Еще что-то? Ага, а именно. Градация каждого цвета по качеству. Что это значит? Ты ведь выбивал вещи из монстров, видел в их характеристиках в правом нижнем углу латинскую букву? Да, но я особо не понял, что это значит, соврал я, ведь никаких вещей я никогда не выбивал. А это, брат Министрель, и есть градация по качеству. В ней использованы 24 символа латиницы. И чем дальше символ от начала алфавита, тем лучше вещь. Ты хочешь сказать, что вещи с буквами XWZ лучше APS? Именно так, кивнул тот. Но и это еще не все. Буквенный символ тоже имеет цветовую градацию. Коричневый – плохо, вещь становится на один уровень ниже. Зеленый – хорошо. Не теряет характеристик и не теряет прочность. Золотой, отлично, увеличивает характеристики на один уровень. Я тяжело выдохнул, пытаясь все запомнить, но понял, что без записи это запомнить попросту невозможно. С ума сойти можно. В голове все перемешалось. Вот потому я и говорю, перед тем как заходить в игру и делать ответственный шаг, создавать персонажа, за которого ты будешь играть не один год, а может и десятилетие, нужно потратить немного времени и почитать гайды. И если бы ты читал их, то никогда не выбрал бы себе мага в этой проклятой локации. Ведь тут обучение стопорится на первых уровнях. Если бы я мог решать, с грустью и тоской вздохнул я, вспоминая чертова вылысы подеста, из-за которого я попал в этот безумный мир магии меча. Ну да, с выбором ты погорячился, понял мои грустные мысли сокамерник. Магам сейчас тут тяжело, если не сказать, невыносимо. Кстати, неожиданно погрустнел он, ради вас я и оказался тут. Что значит твое ради вас? Это значит, что именно из-за вас, мелких магов, я очутился в тюрьме, печально усмехнулся Магастер и стал рассказывать свою историю. Дело в том, что как-то на форуме я прочитал, что с обучением новичков в этой локации даже неплохо, а совсем беда. Глава 3. История мага. Как оказалось, на одном из форумов игры сокамерник в очередной раз прочитал нытье одного из несгибаемых, мага седьмого уровня, который как не пыжился, а пройти дальше не мог. Тот опять жаловался на судьбу и клял корпорацию за то, что та не может уже полгода отремонтировать сломанного мастера новичков. Слезы отчаяния игрока несгибаемого клана, который никак не хотел стирать своего персонажа и был готов заплатить любые деньги за помощь в прокачке и взятии вожделенного десятого уровня, были столь трогательны, что сердце доброго и отзывчивого магастера не выдержало, и он решил во что бы то ни стало помочь страдающим. Проведя несколько дней в интернете, маг обнаружил, что таких страждущих, как тот плачущий на форуме игрок, довольно много, около 30 человек. Все они застряли на своих уровнях и принципиально не хотели стирать и создавать новых персонажей. Да, их оказалось немного, но все они были упертыми, а потому объединились и вступили с корпорацией в прямое единоборство. Недовольные игроки начали буквально бомбить письмами администрацию игры, но те не сдавались, отвечая на претензии казенными формулировками. Мол, ничего поделать с этим не можем, поскольку главный эмир Эллир решил сделать так, как сделал, а поэтому они полностью бессильны что-то изменить. Чтобы замять эту ситуацию, корпорация предлагала недовольным пользователям сменить своего персонажа на любой другой класс. Игроки отказывались и просили исправить чертова НПС, но корпорация вновь пожимала плечами и в очередной раз предлагала им смену аватара. Проходило время, а ситуация не менялась. Как был ненормальный бородач учителем новичков, что заставлял магов махать мечом во все стороны, так он и оставался на своем месте. Противостояние зашло в тупик. Игроки категорически отказывались играть за другие классы и продолжали гнуть свою линию везде, где только можно, а корпорация продолжала вести себя так, будто бы она в этой ситуации совершенно ни при чем. Великое противостояние длилось уже примерно полгода. Никто не хотел входить в положение противной стороны и сдавать свои позиции. Однако вечно продолжаться это не могло. В конце концов корпорация объявила о скором обновлении. Все заинтересованные в этом деле игроки встрепенулись и затаились в радостном ожидании, боясь даже пошевелиться, чтобы не сглазить. Среди них были и несгибаемые, которые небезосновательно полагали, что сломанную непись наконец уберут или хотя бы починят. Так оно в конечном итоге и произошло. Обновление вышло, и глюканутого непися убрали. Сломанный монах бесследно исчез. Но вот курьез. Монах-то исчез, а на его месте нового учителя не появилось. И тут даже самые несгибаемые дрогнули и многие из них согнулись. Решив, что корпорация выиграла, они сдались на милость победителю, стерли своих персонажей и создали других. Таким образом, в несгибаемых произошел раскол, и сейчас в их рядах осталось лишь 15 человек. И эти 15 упертых героев, как оказалось, и были самыми несгибаемыми из всех несгибаемых этого мира. Они уперлись рогом так сильно, что лозунгом их стал девиз: «Умру, но нового перса качать не буду». Крепкие ребята. Но одно дело – воля, а другое дело – когда ты не можешь выполнить квесты, тебя едят монстры. Вот тогда да, тогда уже не до лозунгов. Тогда приходится в первую очередь позаботиться об усилении брони. Но как это сделать, если по механике игры магический класс должен одеваться в тканевый доспех? Ни кожаный, ни латный они носить не могли, а другие виды брони в игре были не предусмотрены. Так о какой защите может идти речь, если на тебя надеты холщовый халат и простая рубаха? Что они только не делали, как только не изгалялись, благо игра была настолько продвинутая, что позволяла делать в ней почти все, что душе угодно. Щиты, нагрудники, наколенники, шлемы, все мастерили и плели из веток и коры, благо под рукой рос добротный материал в виде древа великана. А что делать? Усиливать броню было как-то надо, ведь местные волки 7-го уровня уж очень больно кусались. Людям, а точнее, несгибаемым эльфам, явно нужна была помощь. И магастер, как человек отзывчивый, решил им эту помощь оказать, естественно, не бесплатно. Прикинув, что с каждого из несгибаемых можно содрать как минимум по 100 баксов, он приступил к планированию операции. Северо-западнее локации изначальных земель солнечных эльфов простирались эльфийские горы. Там, у высоких снежных шапок, и заканчивался охранный купол Нубской эльфийской территории. Именно через него и решил попробовать маг попасть внутрь Нубитника. Заказав у гномов-ремесленников планер и заплатив за это дело 15 золотых, он отправился в путь. Восхождение на нужную гору заняло почти неделю. Зато когда он наконец добрался до вожделенной вершины, то облегченно вздохнул. Эльфийская долина лежала перед ним далеко внизу, словно на ладони. Разбив лагерь и установив палатку, отважный маг стал наблюдать за охранным куполом. Выпивая эликсир усиления зрения, он каждый день на закате и рассвете выискивал слабые места в толще поверхности защитного слоя, окружающего территорию новичков. Несколько дней наблюдения за обстановкой привели его к выводу, что купол становится крайне тонок и прозрачен сверху в то время, когда тучи изливают на долину солнечных эльфов дождь. Именно этим феноменом и решил воспользоваться мой сокамерник. Смысл идеи его был прост. Если туда попадает дождь, который является, по сути, физическим веществом, то очень вероятно, что и другое физическое тело тоже может туда проникнуть тем же способом, что и вода, то есть упасть сверху. Дождавшись прихода дня, когда в эльфийской долине началась непогода, он достал из сумки планер, быстро собрал его и, прыгнув с крутого скального обрыва, плавно полетел к, казалось бы, слабому месту в защите, находившемуся чуть южнее центра купола. Но, как это часто бывает, все, к большому сожалению, пошло не так гладко, как рассчитывал маг. Едва он влетел в потоки дождя, планер тут же ударился в невидимую стену. Нос у летательного средства отвалился, крыло сломалось и повисло на ткани, а сам аппарат вместе с отважным летчиком-испытателем устремился по поверхности купола вниз. Магастер понял, что все пропало. План его не удался, в лоу-левельную локацию он не попадет, а значит и денег не заработает. И это было ужасно, ведь в своих мыслях он не только успел получить ожидаемые деньги, но и потратить их. Тем временем планер скользил все ниже и ниже, с каждой секундой неумолимо приближаясь к земле. Отважный первопроходец запаниковал, но все же решился на еще один героический поступок. Он быстро отвязал себя от рамы сломанного летательного аппарата, повернул корпус своего тела в сторону купола и активировал обилку пространственный прыжок. Это магическое умение давалось магам на 20 уровне. Активировав его, игрок мог переместиться на 10 метров вперед. Разработчики снабдили этой способностью магов для того, чтобы те могли разрывать дистанцию с приблизившимся к ним противником ближнего боя. Вот такой скилл магастер и активировал, использовав последний шанс. И, о чудо, волшебным способом маг смог переместиться по ту сторону защиты. Вероятно, в этом месте купол действительно имел меньшую магическую плотность именно в тот момент, поэтому магу, к его удивлению и радости, удалось таки его пробить и оказаться внутри купола. Но пробить-то он его пробил, а вот что делать дальше, придумать не успел. В связи с тем, что через защитное поле перенесся только сам маг, оставив планер с другой стороны барьера, с раздирающим душу криком «А-а!», незадачливый летун камнем устремился к земле. Высота была большая, поэтому шансов уцелеть у мага попросту не имелось. Не прошло и 10 секунд, как он встретился с землей, его останки разбросало по ближайшей местности и забрызгало ими нескольких идущих на охоту игроков. Но это оказался еще не конец, ведь было пока не все потеряно. Как только прошел установленный игрой час штрафа за смерть, магастер воскрес. И воскрес он не где-нибудь, а на ближайшем кладбище, то есть на кладбище новичков. Увидев, где он оказался, путешественник буквально возликовал. Так как он погиб внутри локации, то и точка воскрешения располагалась тоже внутри той же локации, в месте возрождения, что находилось в 300 шагах от восточного входа в город. И это было превосходно. Теперь магастер мог начать притворять свой дерзкий план в жизнь, открыть для несгибаемых телепорт в Эльфград и получить за это немалый гонорар. Но произошло непредвиденное. Как только маг выпрямился во весь рост и собрался было идти искать несгибаемых, к нему подбежала стража города, арестовала его и под конвоем сопроводила в суд. Судья была поражена дерзостью и наглостью первопроходца. В искреннее раскаяние категорически не поверила, на горькие слезы абсолютно не отреагировала и без капли сожаления приговорила мага к 3 месяцам тюрьмы. Ничего себе, как строго, удивился я, выслушав душещипательную историю. Строго? Да ладно тебе. Хорошо, что вообще с концами не забанили. Ведь я, по их словам, решил взломать основные законы игры. Почему? А потому, что если бы мне это удалось, то игроки больших уровней смогли бы проникать в локацию и резать новичков, мешая им качаться. И последствия такого действа не заставили бы себя долго ждать. Буквально через неделю поток новых клиентов, желающих попасть в игру, резко сократился бы, ведь на форумах начались бы вакханалия и антиреклама. Кому охота играть, когда тебя убивают, как только в игру зашел? Вот именно, никому. А значит, игроки перестали бы покупать игру. А это, как ты понимаешь, минус огромные деньги для корпораций. Естественно, на это они пойти никак не могли. Вот и посадили. А апелляцию тебе подать нельзя? Может, срок уменьшат? Предположил я. Это вряд ли. Уменьшить точно не уменьшат. А вот увеличить могут, зевнул он. В обычном мире увеличивать нельзя, а тут можно, вновь зевнул. Беспредел, в натуре. А сколько ты уже сидишь? 2 месяца и 10 дней. Долго. Вначале так тоже казалось, но потом привык. Так что нормально. Осталось совсем немного. Жаль, конечно, время терять. Я бы за это время еще бы как минимум пару уровней взял. Но что делать? Раз уж получилось так, то придется с этим смириться. Все равно срок большой. Тем более, что корпорация заявляла, что в игре можно все. Все, да не все. Как говорится, демократия демократией, а деньги в первую очередь. Ладно, короче, у меня медитация на сегодня закончена, так что я пошел. Буду утром, произнес маг, замер и начал мигать. Услышав новое слово, я быстро, пока тот не ушел, поинтересовался. «Погоди, а что за медитация такая?» Тот перестал мигать, остановив выход из игры, ожил и, удивленно посмотрев на меня, спросил: «А ты чего, медитацию не активировал?» «Нет, наверное». «Ну ты, блин, даешь, мы же час уже тут проговорили, уже сделал бы задание». «Какое задание?» Не понял я и посмотрел на идентификатор. Тот молчал и никакое задание не показывал. «Да не туда ты смотришь, нужно смотреть в левый интерфейс, в смысле в левый верхний угол интерфейса, там, где твоя иконка в решетке. Видишь, я напряг зрение, но ничего не произошло». Тогда я полистал идентификатор и на закладке с персонажем действительно увидел свой силуэт в клеточку. «Так вот», — продолжил сокамерник, — «рядом с иконкой есть значок «Ежедневная медитация». Все время, пока ты находишься в заключении, 1 час в день обязательно нужно проводить в игре, включив эту кнопку. А что она дает, сам разберешься». «Ладно, спасибо», — поблагодарил я и на всякий случай поинтересовался. «А как мне тебя найти, если вдруг мы не увидимся?» «А зачем тебе меня искать?» – удивился тот. «Ну, так, мало ли, ясно. Хочешь, чтобы я тебе подсказывал вместо гайдов?» «Так, я не буду назойливым», – тут же заверил я. «Просто я тут один и не всегда могу во всем самостоятельно разобраться». «Понятно», – усмехнулся тот, чуть подумал и, вновь протянув руку, сказал: «Будем друзьями». «Будем», – ответил я и пожал руку в ответ. Идентификатор тут же завибрировал. Глянув на него, прочитал сообщение: «Маг 21го уровня Магастер предлагает вам дружбу. Хотите добавить его в список друзей?» «Да нет». «Естественно», нажал «Да». Появилась новая надпись: «Вы добавили игрока в друзья. Всего друзей. 1 из бесконечно. Персонаж. Игрок. Имя. Магастер. Раса. Солнечный эльф. Клан. Эрис. Уровень. 21. Класс. Маг воздуха. Репутация с вами. Дружеская. Уровень угрозы для вас. Отсутствует. Все, друг, мне пора спать, пока. Если захочешь поговорить, то я зайду утром перед учебой на полчасика. Проведу часть медитации и пойду в универ. А на сегодня, все, ушел», сказал он и вновь замерцал. «Пока», попрощался я, наблюдая, как мерцающая фигура мага медленно начинает превращаться в камень. Через минуту мерцание прекратилось, и сокамерник полностью стал статуей серого цвета. «Интересно, вероятно, глядя на статую, можно понять, что игрок вышел из игры», – логично предположил я. Посмотрел на идентификатор и, найдя нужную страницу, прочитал, что означает медитация. «Медитационная способность. Стань лучше. Вы находитесь в заперти. Ваше тело не может исполнять волю разума, но сам разум свободен. Отбросьте все плохое, думайте только о хорошем, и тогда вы сможете подняться над собой, стать лучше и чище». Время действия: 1 час в сутки. Получаемый опыт – 30 единиц. «Ладно, что ж, раз это опыт, то мне это нужно», – сказал себе я, закрыл глаза, сел в позу лотоса и, нажав на кнопку, стал думать о хорошем, а именно о том, что я очень хотел бы, чтобы у проклятого велосипедиста все колеса восьмеркой пошли и спицы повылетали. Глава 4. Интерлюдия. Коронер. Лавайлю, юноша рода Дар, с рождения не повезло. Его угораздило родиться в давно разорившейся семье, которая влачила жалкое существование. С самого его детства род жил в нужде, перебиваясь с хлеба на воду. Вокруг жизнь била ключом, а старейшины рода прозябали в нищете и долгах. Те проценты, которые они платили по кредитам и гномам, и гоблинам, не давали даже самой возможности выбраться из кабалы. Попали же они в этот кромешный ад из-за некоторых детей старейшин рода, которые очень часто любили кутить в казино и других игровых заведениях. Род и оглянуться не успел, как 2 сосунка спустили все состояние, подписав векселя и долговые обязательства. Род сначала завис над пропастью, а потом со всего маха туда рухнул. Казалось, что ужасы и нищета будут продолжаться вечно, но однажды их большой и уже давно недружной семье неожиданно улыбнулась удача. Их близкий родственник Филиэль закончил магическую школу и каким-то чудесным образом стал писарем в высшем совете магов. И хотя сам родственник был жаден и алчен, но все же честь рода он чтил и, мечтая подняться сам, стал поднимать за собой и род, пристраивая всех своих многочисленных родных во все возможные сферы королевской службы. Только непосвященному разумному могло казаться, что обычный писарь, Это просто винтик в большой системе. На самом деле доступ к огромным объемам ценной информации и возможность негласно влиять на некоторые принимаемые администрацией решения часто делали обычного писаря чрезвычайно важным для простого винтика. А если учесть, что по поручению совета писарь иногда мог контактировать с личным советником короля эльфов и короля солнца, как величают правителя людей, то он становился весьма влиятельным и уважаемым эльфом. И многие чиновники обоих королевств об этом были прекрасно осведомлены. Они знали, что писарь, являющийся секретарем великого мага огня лорда Фаербола, может помочь решить практически любые проблемы. Имея хорошие отношения со своим начальником, он мог преподносить нужную информацию таким образом, чтобы то или иное решение советом было принято или, наоборот, предано забвению. И вполне естественно, что с таким разумным дружить было более чем выгодно. А где дружба, там и взаимопомощь. Для любых чиновников слова «ты мне», «я тебе» имеют обыденное и даже рабочее значение. Это с незапамятных времен считается чем-то в порядке вещей. Вот Филиильдар и стал вовсю пользоваться этой пословицей, стараясь поднять и укрепить свой вес в Светлой Империи. А что может быть лучше такой поддержки, как поддержка многочисленных родственников? Вот писарь пихал всех куда только возможно. По одной из таких протекций он и смог пристроить своего племянника в Академию права королевства. Не без помощи родственника, с успехом закончив ее, юный вельможа сразу же получил назначение, он стал главным королевским коронером провинции. Назначение было крайне необычное, удивительное и в высшей степени неадекватное. Это же надо, главный расследователь целой провинции, а за спиной-то всего четверть года учебы. Бред, нереальность.